сердце влечет их к храму, их сердце требует молитвы. Это дело Божие, это не выдумка попов. А если это Божие, то тогда все враждующие против религии должны помнить слова мудрого Гамалиила: «Отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. Если это выдумка попов, то она падет и разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Если это дело Божие, то ничего не поделаете, не заставите людей, сердца которых требуют веры, отказаться от нее. Первое гонение на христиан». 19 мая 1948 года. Побили враги Христовы камнями архидиакона и первомученика Стефана, но злоба их не утихла, а разгорелась пожаром, ибо вот что было дальше. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем, а Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Началось великое гонение на христиан в Иерусалиме. Это было первое гонение на христиан, а после него в течение трех первых веков, даже до начала IV века, было еще 10 страшных гонений на христиан от язычников. Если говорить о человеческих жертвах, то гонения от язычников были неизмеримо более страшными и великими, чем это гонение на христиан от иудеев в Иерусалиме. Но если говорить о мотивах, о побуждениях, которые лежали в основе этого гонения, то надо сказать, что это первое гонение, гонение от иудеев в Иерусалиме, было самым страшным, самым греховным, самым ужасным гонением. Ибо почему гнали христиан римские императоры-язычники? Гнали потому, что в религии христиан, в их поведении, видели великую угрозу для своего государства. Надо вам знать, что в те древние времена религия имела чрезвычайно глубокое государственное значение. Сила и крепость государства основывались на религии, поэтому всякое покушение на государственную религию представлялось римским императорам как серьезнейшая опасность для их власти и для благосостояния государства. В те времена римским императорам воздвигали статуи по всем городам, и от народа требовалось, чтобы все этим изображениям оказывали божеские почести. Христиане от этого отказывались от поклонения языческим идолам. Немало христиан было и в войске римском, и даже в числе придворных, окружавших императора. Императорам римским было невыносимо видеть и слышать, что христиане-воины –